Глава 7. Владимир Подохин. Летчик, облетевший весь мир и ставший яхтсменом. Этому интервью предшествовали дни, проведенные в Турции. Часы бесед, во время которых я делал заметки в блокноте и записывал реплики своего героя. С Владимиром Подохиным, летчиком гражданской авиации с 30-летним стажем, я познакомился во время работы переводчиком курсов по морской безопасности для яхтсменов в Долгопрудном. Владимир Борисович пилотировал воздушные суда, на которых летали первые лица государства, включая нынешнего президента России. Он пригласил меня на яхту, но я все не мог добраться до Турции. И вот в октябре 2023 года вместе с дочерью и женой мы приехали к нему на Анатолийское побережье. Это была история, подобная «Старику и морю» Хемингуэя, и даже нечто большее. 5 дней напролет мы с ним занимались лодкой, ее ремонтом, покраской, работали с двигателем и сектором газокарбюратора. И, наконец, победа. В последний день перед отъездом, когда уже поджимало время, мы завершили ремонт, спустили яхту со стапеля на воду и вышли в море. Купались в открытом заливе, нарвались на береговую охрану, порвали грота фал, и это еще не все наши приключения. С героем моей новой главы я провел интервью прямо на борту его яхты «Тома», названной так в честь его жены Тамары Николаевны. Владимир Борисович, расскажите о начале своей летной карьеры. Где проходили обучение, на чем начали летать? Моя летная карьера началась с самых низов, если можно так сказать, про какую-то летную специальность. Я начал работать бортпроводником в Домодедовском объединенном авиаотряде ГА. Это был мой первый шаг. Я совершенно сознательно пошел по этому пути, чтобы мне увидеть всю эту авиационную систему, понять, почувствовать, правильно ли меня туда манит или, может, это ошибка. Вот и все. Мой товарищ детства объяснил мне, как это можно сделать. Он был старше меня на несколько лет. И он уже этот путь проделал, но в авиацию не пошел, а окончил институт Патриса Лумумбы и выбрал совершенно другую стезю. Он меня научил и рассказал все детали. Я попробовал, отучился, начал работать, и мне это очень понравилось. Очевидно, что в глубине души я путешественник. Более того, у меня были встречи с пилотами перед вылетом, были разговоры, и они меня спрашивали, кем я хочу стать, чем хочу заниматься. Я им говорил, хочу стать пилотом. Мне многие летчики отвечали, что не стоит этого делать. Профессия тяжелая, надо следить за здоровьем, проходить медкомиссии, разлучаться с семьей. В общем, есть определенные испытания, которые не все выдерживают. Но безумная тяга к перемене мест меня все время подталкивала к этому. И хотя я тогда еще не мог знать, какие ощущения дает владение штурвалом, романтика полета меня захватила, и я понял, что это мое. Первый раз я прилетел в составе бригады бортпроводников в город Братск. Очень долгий рейс на Ил-18 до Магадана, промежуточная посадка в Братске. Весь экипаж пошел отдыхать, потому что это была эстафета, следующий вылет примерно через 10 часов. А я поехал на Братскую ГЭС на общественном транспорте. Почему-то меня потянуло туда. Впечатление этот объект произвел грандиозное. И когда я удостоверился, что небо — это мое, настало время летного училища. Конечно, родители были против. Пришлось проявить характер и настойчивость. Даже мой отец, который был военным летчиком и прошел войну, по каким-то причинам не поддержал меня. Наверное, мамино влияние. Но в итоге они отпустили меня. С этого все началось. Сначала военное училище, учебно-авиационный центр. Там была система подготовки военных летчиков по укороченной программе. Далее полный курс летного образования, за исключением точных наук, математики, физики, химии. Готовили исключительно боевых пилотов без упора на теорию. В каком году окончили учебу? В 1973 году я окончил этот учебный центр, выпустился со специальностью «летчик-истребитель», и тогда же эта система военной подготовки прекратилась, ее перестали финансировать. Решили, что нам таких специалистов не надо, а нужны прошедшие полный курс летного училища. После выпуска предоставлялась возможность тем, кто хотел, доучиться в высшем военно-авиационном училище, а кто не хотел, тот мог идти куда желал. То есть нам зачли эту службу в вооруженных силах и разрешили поступать в летное училище гражданской авиации. Я поступил в САСовское летное училище под Рязанью. Пришел туда уже со специальностью, и для таких, как мы, был организован специальный выпуск на самолете Ан-2. Пришлось 9 месяцев отучиться, отлетать в Сасове. Я выпустился пилотом ГА 4 класса в должности второго пилота самолета Ан-2. И где были первые полеты? Тут, конечно, мне немного помог мой отец, имея определенные возможности, так как я очень хотел в полярную авиацию. Джек Лондон, мой любимый писатель, заразил меня севером. Я хотел этого белого безмолвия до безумия. И попал по распределению в Тюменское управление, а оттуда мне дали направление на мыс Каменный, северо-восток полуострова Ямал, далеко за полярным кругом. Это была мыс Каменская объединенная авиаэскадрилья, в составе которой звено самолетов Ан-2. Там я полетал, и вдруг совершенно неожиданно пришла разнарядка на переучивание на самолет Як-40. Не знаю, какая нелегкая меня дернула, но когда на разборе прочитали эту депешу из управления и последовало слово командира «Кто желает?», моя рука была первой, и дальше пошло-поехало. Конечно, я не хотел оставаться на Ан-2. Меня манило большое небо. Когда над мысом Каменным пролетали большие самолеты, например, Ил-18, я смотрел вверх, в это полярное небо, черное со звездами, и думал, «Господи, доживу ли я когда-нибудь до 4 моторов?» И однажды, когда летели на Ан-2, звезда упала, и я загадал. Командир спросил, «Ты что загадал?» Я ответил, «Получить 3-й класс пилота и переучиться на тяжелую технику. А я еще был летчиком 4-го класса, сейчас этого нет». Летчик мог за 10 лет дойти от 4-го класса до 1-го. С Ан-2 через все ступени попасть на самолет 1-го класса, Ту-154 или Ил-62. Это 10 лет. Сейчас переучиваются на Боинг, нет ни опыта, ни налета, ничего, им только кнопки нажимать по-английски разговаривать. И называют себя опытными пилотами. Страшно было летать в самом начале. Как с этим справлялись? Это вопрос некорректный. Слова «страх» в нашей профессии нет. Есть какие-то другие ощущения при определенных ситуациях. Но страха нет, так как страх человека парализует, как правило, лишает возможности принимать правильные решения. Какая-то часть сознания уходит в этот страх, и человек не способен на решение основной задачи. Поэтому это немного не так называется. Конечно, бывают какие-то ощущения, что-то там сжимается, но в основном накатывает потом. Когда идет работа, этого нет. Во всяком случае, у меня. Какой был самый памятный полет? Где и когда? Сложно ответить на этот вопрос. У меня есть они, конечно, но не знаю, можно ли об этом говорить. Когда я летел с президентом на Як-40 при заходе на посадку в Санкт-Петербурге, были сильные ливневые осадки и предельно допустимый боковой ветер. Залило приемник статического давления, который находился по левому борту фюзеляжа. Вариометр стал давать неверные показания. И что бывает очень опасно в авиации, это ситуация, когда приходит отказ, и он не сразу проявляется, а медленно. То есть показания изменяются медленно, как будто так происходит на самом деле. Я иду на глиссаде с вертикальной скоростью 2,7-3 метра в секунду. Тут показания вертикальной скорости снижения начинают чуть уменьшаться. Я парирую штурвалом, чтобы догнать глиссаду. Ничего не происходит. Еще чуть-чуть. Не происходит. А ведь самолет летит достаточно быстро. Причем это произошло на высоте менее 200 метров. Этот отказ было крайне сложно отследить, учитывая ливень и боковой ветер. Щетки молотят. Так стучат, что громко сказать не услышишь. Причем и слева стучат, и справа. И все это в совокупности не способствует быстрой реакции на события. Через несколько мгновений я понял, что вариометр показывает неправильно. Но тут есть способ переключиться на другие приборы. Мы догнали глиссаду, сели, и все-таки в одно мгновение, буквально в одно, в моей голове проскочило «Кто сидит у меня за спиной?» И стало немного жутковато. Это степень ответственности. В любой другой ситуации мы об этом не думаем. Такое было один раз в жизни. Поговорим о заграничных полетах. В чем заключалась миссия в Анголе? В 1989 году я туда уехал. Вы помните это время в Советском Союзе? Не помню, мне было 4 года. Это был, я говорю откровенно, один из способов поправить свое материальное положение. Я тогда работал командиром эскадрильи и очень долго бился над тем, чтобы в наш летный отряд дали хоть какую-то заграничную командировку, чтобы мы хоть как-то подзаработали, чтобы хоть как-то поддержать штаны. У меня была семья, 2 детей, и, естественно, мне нужно было зарабатывать. Потом, как правило, после таких командировок летный состав переучивался на более высокую, другую технику, и это тоже было очень большой стимул. А в итоге отвоевали мы эту командировку. Причем это на наш летный отряд была первая командировка. Кто полетит, определяли демократическим путем. Голосовали, опуская бумажки в вазу. Было несколько кандидатов, в числе которых и я. И народ проголосовал за меня. Я был из спецотряда, поэтому попал туда с миссией возглавить экипаж министра обороны Анголы. Но, как часто случается в жизни, один очень шустрый парень из Красноярска с помощью дефицитных телевизоров и видеомагнитофонов через управление кадров Министерства гражданской авиации эти контракты поменял. Он должен был летать в ангольской авиакомпании ТАК, подобной Аэрофлоту, а я возить министра обороны, что предполагало и совершенно разные жилищные условия. Мне по условиям контракта предоставлялся большой дом, где жили военнослужащие военной миссии, и у каждого члена экипажа была шикарная квартира. А так выделяли югославский контейнер с кондиционером и всеми удобствами. Но квартира не сравнится с контейнером. Когда я прилетел и пришел в офис авиаэкспорта, мне сказали, куда меня отправят, а я им: «Минуточку, тут же все написано, куда определяют меня, куда определяют его». Мне ответили: «Условия поменялись». Я почувствовал, что бороться бесполезно. «Да и бог с вами», — подумал, — «мне все равно, где летать». И все, я заселился. Буквально на следующий день я слетал. Там был еще один летчик из Липецка, и я подумал, пускай он слетает со мной в первый раз, чтобы были соблюдены все формальности. Дал мне так называемую провозку. Мы загрузили пассажиров, взлетели, летим. Есть такой город Дундо, алмазная провинция на востоке Анголы. На севере граничит с Конго. В чем особенность полетов в этой зоне? Несмотря на то, что Як-40 предназначен для полетов на большой высоте, нужны радиотехнические средства. А там ничего не было, ничего не работало. Там есть одна приводная радиостанция, которая схватывает сигнал на удалении 60-70 километров, но не более. И все опиралось на визуальную память. Конечно, на реактивных самолетах со скоростью около 500 километров в час визуально не летают. Потому что в данный момент можно лететь визуально, а через несколько секунд все небо, скажем, закрывается облаками. У нас, конечно, были свои навыки, работа с локатором, счисление пути, все эти дедовские способы работали. Но разговор о том, что я понадеялся на напарника, а он слабаком оказался. Каждый раз, когда он летал, его трясло. В авиации надо надеяться только на себя и быть все время в тонусе. Я немного упустил этот момент. Я не сильно изучил еще этот район полетов и все визуальные ориентиры, и мы уклонились. Я чувствую, по времени пора снижаться, а он смотрит вперед и не видит, не узнает местность. Я ему говорю: «Что такое, мы не туда пришли, что ли?» Он отвечает: «Что-то я ничего не узнаю». Когда человек психически слабоват, он всегда желаемое выдает за действительное. И тут он видит грунтовку, а земля в Анголе красная, рыжая, как глина, потому что в ней много окиси железа. Он это видит, отключает автопилот и направляет самолет прямо туда. Я ему: «Куда?» Он говорит: «Вот полоса», на что ему отвечаю, что это не полоса, а грунтовка. Но он уже ничего не соображает. «Думаю, вот это первый полет у меня», — говорю ему. «Стоп, мы на 4000 зафиксировались, давай искать реки. Они все текут в том направлении, в Дундо». Мы вышли на одну речку с более или менее различимыми изгибами. Карта, правда, была очень крупного масштаба, без мелких ориентиров. Я предложил выйти на нее и спускаться дальше по ней на юг. Он в итоге ничего не опознал. Я же, наконец, увидел город, а там городов не так много, может быть, один на сотни километров. Я подвернул туда, и мы точно вышли, сели, и я перекрестился. Вот, думаю, мне напарника подобрали. Как я понимаю, тогда в Анголе шла война. Каково было летать во время боевых действий? Страшно было летать, потому что случалось всякое. Прилетаешь, например, с пассажирами в какой-нибудь городишко, чисто транспортный полет, а туда уже зашли унитовцы. В Анголе было два вооруженных формирования – ФАПЛА, армия правительства, и УНИТА, повстанцы, которых поддерживала Южная Африка и весь Запад, и они вели полупартизанскую войну. В их составе были и юаровцы, у них была техника, они сбивали наших летчиков. Есть истории, несколько наших пилотов попали к ним в плен. «Да, это серьезно. Расскажите о случае с акулой в Анголе». Свободное от работы время я плавал, поскольку в молодые годы занимался плаванием. Это снимало стресс, и мне это нравилось. Океан, в нем такая дивная вода. Я постоянно делал заплывы. Один раз, когда я плавал между волнорезами, совершенно случайно посмотрел на берег, а там работал экипаж Су-134, и они что-то мне кричали и махали руками. Я никак не мог понять, что происходит. Они энергично звали меня на берег. Я покрутил головой. «Батюшки мои, а там со стороны океана было, я уже не помню, 2 или 3 плавника. Они плыли прямо на меня. Конечно, у меня немного похолодело внутри, но без паники». «Вы далеко были от берега?» «Где-то 300 метров. Там вода была чище. Я включил 4-ю передачу, и, как ребят потом сказали, все еще греб, когда выскочил на песок». Смеется. «После этого еще плавали там?» «Конечно, плавал. Это был так, частный случай. Человек только с возрастом начинает правильно оценивать опасность. А когда ты еще молод, кажется, что уж с тобой-то ничего не будет, и нет этого страха, боязни, опаски. Это, кстати, сгубило многих молодых». «Поговорим об Афганистане. Что это были за миссии в Афганистан?» «Ничего особенного. Нам просто поступило задание. В Камбодже оставалось 3 самолета, принадлежавших королю, которого свергли. Это было как раз после Полпота. Я, кстати, посетил в Камбодже лице, где он устроил тюрьму. Это, конечно, что-то страшное. Такой звериной жестокости я не видел. Это было за гранью. И мы летали через Кабул, потому что самолет Як-40 не может преодолевать дальние расстояния. 1000 километров — вот его дистанция». «А вы оставались в Кабуле на ночевку?» «Да». «Какое впечатление у вас оставили кабульцы?» «Андрей, ты понимаешь, тогда задачи не было приглядываться. Это сейчас я путешественник с желанием посмотреть мир, разобраться. А тогда задача была пролететь и безопасно улететь». «В кабульском аэропорту были сплошные заплатки от снарядов. Снаряд падает, и дырку в бетоне тут же заливают. Я перегнал 2 самолета, это было незабываемо. Сейчас тебе маршрут даже скажу. Пномпень, Ханой, Вьентьян, Рангун, Бомбей, Дели, Карачи, Кабул, Ташкент. И дальше по Советскому Союзу несколько городов. Ты представляешь это? И сколько длился рейс?» «Долго. Мы туда прилетали и ждали. Пока самолет примешь, пока облетаешь. В обратную сторону мы летели примерно неделю, а может даже больше. Уже не помню. Но мне показалось, что безумно долго, потому что в каждой точке была ночевка». «А про Кабул что хочу сказать? Там, конечно, был и криминальный заход, и все такое прочее, там и обстреливали, но я о другом скажу. Лицо солдата, до сих пор его помню. Когда рулили с перрона на взлетную полосу, там наши солдаты стояли, охрана. Самолет Як-40 невысокий, и мы их видели. И вот стоит парень, а у него такая тоска в глазах. Я помню этот взгляд до сих пор. Советский солдат. Мы ему помахали рукой. Это был 1984 год». «Да уж. Поговорим о России. Остров Белый. В каком году это было?» «В 1974-м. Я тогда попал на страницы газеты «Красный Север» совершенно не по заслугам. Дело в том, что меня поставили в наряд. Командир писал график полетов, Иванов туда, Сидоров сюда, а меня распределили на остров Белый. Мне сказали, я полетел, вот все. Но место, конечно, было непростое. Полет этот памятный. Мы доставили на остров Белый первые бочки с дизельным топливом для сейсмической партии. Они бурили и взрывали породу, чтобы определить, что там залегало. Как я понимаю, дело было как раз на заре полетов в этот регион. Тогда начинали осваивать месторождение на мысе Харасавей. В то время там стояла всего одна нефтяная вышка, а сейчас целая провинция. В те времена туда подходил даже ледокол «Арктика». Вам там пришлось заночевать в чуме?» «Нет, это было на полуострове Ямал. Удивительный момент, это его геологическая особенность. Он абсолютно плоский, максимальное превышение рельефа по полуострову — 99 метров. Именно поэтому там такие жуткие ветра. С Карского моря идут воздушные массивы, и им негде задерживаться. Все вокруг плоское, и ветер врывается на материк, частично уходит на Северный Урал. Там очень сложные метеоусловия, они меняются. Но все же, расскажите про ночевку в чуме. Как это случилось?» «Было это так. Лопнул на морозе радиатор самолета». «Какой был самолет?» «Ан-2. А без масла, как мы знаем, поршневые двигатели не работают. Вот и все. Мне пришлось садиться, температура масла стала повышаться. И нам на удачу попался ненецкий чум». «То есть вы сели без взлетно-посадочной полосы?» «Прямо сели и все. Остановились около чума. Вышел парень, подпоясанный армейским ремнем. Ненец. Вышел он с женой, 2 детьми, тещей и собаками. И тут мы еще на их шею. Все было тривиально. Пока была связь, в это время как раз шел высотник, Ил-18. Мы передали информацию, они ее передали нам из Каменной, а мы с Каменной мгновенно передал, что утром прилетит вертолет и привезет масло и новый радиатор». Как вы заночевали там?» «Ну, это вообще отдельная история». «Какая была температура воздуха?» «В районе 40 градусов ниже нуля. Я приехал из Москвы, для меня это был Джек Лондон 100%. Когда попал туда, я обалдел от того, как люди живут, в каких условиях они едят, каким воздухом дышат, как себя обслуживают в быту. А они так живут и жили всегда. Многие столетия. Это их образ жизни. Другого они и не хотят. Может, даже при другом образе жизни они и не выживут. Они такими созданы. Белый упадет в мороз, замерзнет. А ненец упадет в мороз, снарт. И даже если упряжка собачья не вернется к нему и не обложит, самые ценные собаки, которые не оставляют наездника, и, чувствуя, что он упал, делают круг, к нему приходят и ложатся вокруг него. Он от мороза не умрет. А белый от мороза умрет». Ночь прошла ужасно. Я все время выходил на свежий воздух, вроде как самолет проверить. Смеется. Но самое интересное не это. Нас пригласили к очагу, мы ели вокруг печурки-буржуйки. В дырке наверху звезды было видно. И у них что-то булькало в кастрюле. Хозяйка достает мешок холщовый и оттуда вынимает массельпромовские тарелки. Представляешь? Мы ведь почетные гости. Берет и плюет на тарелку и вытирает подолом. И тут я и говорю: «Не-не, я как все из кастрюль есть буду», — смеется. Они берут вареную оленину и отрезают, не откусывают. А мы летали с ножами. У меня был острый нож. Я беру, раз, и отрезал себе нечаянно кусок носа. Ты представляешь? — смеется. Что ж мне так не везло. А запах там был не для нашего обоняния, очень специфический. Потом на следующее утро, как я понимаю, вы отремонтировали самолет? Прилетел вертолет, привезли новый радиатор, техники приехали, вздернули верх самолет, поставили и все залили. И мы полетели. Попадали ли в шторм на самолете? Какие были случаи? Мне запомнился один перелет из Гаваны в Шаннон, Ирландия. Мы как раз пролетали над Бермудским треугольником. И представляешь, за весь перелет, а это было около 8 часов, поесть не смогли, ни мы, ни пассажиры. Пассажиры, конечно, уделали весь салон, на то не пассажиры. А нам все время выбивал автопилот. Мы летели практически всю дорогу на руках на этом лайнере Ил-62. Штормовая погода. Я такого ни разу не видел в своей летной карьере за 30 лет. Еще был случай в Ясеневе. Там у нас проходит третий разворот. Такой вдруг бросок, так заштормило. Очень кратковременно, может, секунд 10, но я не ожидал этого. Приборы ходят ходуном, невозможно снять показания. Вот такое бывает. Мы как вскочили, так и выскочили. И не было ни облака, ничего, все это при ясном небе. А один раз на Як-40, это был на севере, где-то над Ханты-Мансийском, тряхнуло так, что чемоданы, которые закреплялись на полках сеткой, может, бортпроводница сетку не поставила, вывалились и заблокировали выход. И вот мы прилетели, пассажирам надо выходить, а никто дверь открыть не может, ни ту, ни эту. Пришлось по приставной лестнице спуститься и боковую дверь, которая у кабины, открывать с улицы. Владимир Борисович, расскажите о Кубе. Когда вы летали туда? И каковы ваши впечатления от страны, которая упорно строила коммунизм? Да, они упорно строили коммунизм, и, конечно, их упрекать в этом стремлении нельзя. Если они такой путь выбрали, это их право. Но мне кажется, что там как-то не совсем так все происходило. Нельзя людей в такой нужде держать. Они, конечно, потрясающая нация. Они счастливы от ерунды. Они рождены для того, чтобы все время веселиться, танцевать. У них есть 2-3 тряпки, они и рады. Но это так кажется. Я же не знаю, я их жизнью не жил. Я там был еще при Фиделе, и достаточное количество кубинцев ждало перемен. Он же не вечный. Не передать, как им тяжело жилось. В арсенале Владимира Подохина 13 тысяч часов в небе. После окончания летной карьеры, долгой, богатой на события и насыщенной, Владимир Подохин серьезно увлекся яхтингом и приобрел яхту. Сначала одну, небольшую, потом другую, бермудский шлюп длиной 39 футов, построенный по британскому заказу на хорватской верфи, и стал ходить у берегов Турции, открывая новые берега и места, попадая в шторма и изучая грани до конца непознаваемого человеческого характера и своего в первую очередь. Мир полон загадок, которые он стремился отгадать. Сидя теперь в кокпите своей парусной лодки, он по-прежнему с любовью вспоминает летные годы. По возвращении в Москву мы встретились вновь, чтобы продолжить нашу беседу, но уже о морской части приключений моего героя. 24 февраля, Москва, 2024 год. «Владимир Борисович, расскажите о ярких эпизодах вашей яхтенной жизни». «Безусловно, были интересные, связанные с риском случаи. Расскажу о самых запоминающихся». В 2021 году мы отправились в яхтенное путешествие. Двигались по Анатолийскому заливу, постепенно приближаясь к береговой линии. Мне хотелось показать внукам красивую панораму Анталии, часть которой расположена на обрывистом берегу. И самое главное, очень красивый водопад, который можно увидеть с борта яхты. Вода срывалась с высокого обрыва и падала, закипая в море. Завораживающее зрелище. Мы прошли достаточно близко от этого водопада и дальше собирались следовать в бухту, которая была рядом с развалинами древнегреческого города, недалеко от горы Олимп, где, как все знают, жили древнегреческие боги. Потрясающее место. Все побережье Турции — это сплошная история древнего мира и фантастика. В виде развалин и полуразвалин сохранилось очень много исторических объектов. Мне даже кажется, что их больше, чем в самой Греции и Италии. Просто, может быть, они не так там популярны и не так освещены. Когда мы прошли это побережье и водопад, потихоньку стала меняться погода. Ветер крепчал, волна пошла. В общем, проявились жесткие погодные условия. На борту были мои внуки, 9-летний Гоша и 5-летний Миша, их мама и папа, а также моя жена Тамара Николаевна. Причем зятю надуло в ухо, и он вышел из строя, лежал в носовой каюте и стонал. Основным помощником была моя супруга. Дети сидели в кокпите, пережидали бурную погоду. Мы взяли курс на юго-запад. Траверсом прошли большой морской порт в Анталии, к которому примыкала марина. И тут произошло невероятное событие. Оборвалось крепление ванты. Ванта крепится через стальную пластину к корпусу яхты болтами, толщина которых с большой палец руки. Как потом оказалось, в одном из них был воздушный пузырь. От постоянных нагрузок накапливалась усталость металла, и в этот раз он лопнул, а вслед за ним потек второй болт. Пластина согнулась под 90 градусов, а толщина ее 10 мм, и оборвался второй болт. Ванта отскочила, ее стало колотить. Парус захлопал на ветру, как огромное знамя, а верх мачты загнулся. Изгиб был виден конкретно. Это произошло в одно мгновение с громким звуком. Все, кто был внизу, выскочили, потому что там внизу стоял грохот. Я отдал штурвал жене, она поставила яхту против ветра. На палубе я поймал оторвавшуюся ванту и закрепил ее ко второй ванте, которая от палубы идет под краспицу мачты. Ванта перестала колотить по корпусу. И, как я понял, путешествие на этом закончилось. Мы были в 4 милях от порта, но шла боковая волна. Развернулись, и через несколько минут опять в районе кормы в подводной части раздался жесткий металлический удар. Началась вибрация на весь корпус, с кормы на нос. Разрушающая вибрация. То есть, если ее не остановить, могли начаться другие неисправности. Обороты двигателя были 1800 в минуту, пришлось убрать их до малого газа. Вибрация не прекратилась, но уменьшилась. И я понял, что с этой вибрацией еще можно какое-то непродолжительное время идти. Скорость сразу упала до 1 мили в час. А идти нам надо было 4 мили. Значит, 4 часа мы боролись со стихией. Причина этого заключалась в сходе лопасти. Как позже я определил, сошла ось, и вслед за осью сошла одна лопасть. А поскольку расположение оставшихся 2 лопастей было асимметричное, то и возникла вибрация. Во всем виноват капитан, никого не виню. Итак, мы шли 4 мили по бурному морю с такой командой в сторону Анталии. Но в этой жизни все не зря и не случайно, а испытания дают нам встречи с новыми людьми. Мы вошли в марину, это было практически в сумерках, там заночевали. Утром я стал нырять, анализировать ситуацию. Лопасть действительно сошла. Надо было искать новый винт и ремонтировать ванты. Я ковырялся со всеми этими делами, и тут ко мне подошел человек. Я сразу не понял, русский или турок. И на чистом русском говорит: «Ребят, что у вас случилось? Может, вам помощь какая-то нужна?» Я ему объяснил ситуацию, на что он мне ответил: «Сейчас что-нибудь придумаем». Появился его сын, дайвер, и отстранил меня от ныряния. Сам нырнул и сдернул винт с тем, чтобы поставить новый. Тот мужчина, который к нам подошел, все время был со мной и помогал мне во время монтажа пластин и дальнейшей их установки. А потом совершенно случайно в разговоре на понтоне перед яхтой выяснилось, что он художник и фамилия его Самсонов. Моя супруга в обморок чуть не упала. Марат Самсонов, знаменитый народный художник-баталист, художественный руководитель студии Грекова до 2000 года и репродукции его картин в учебниках истории, по которым мы учились. Моя супруга стала перечислять те картины. Его сын Александр Самсонов тоже художник-баталист и тоже был художественным руководителем студии Грекова. Но самое главное, что он делает в Турции. Здесь он купил апартаменты, яхту и работает над историческими полотнами для Турецкой Республики. Оформлял мавзолей Ататюрка в Анкаре, писал портрет Ататюрка. Одна из самых красивых его панорам находится в городе Газиантеп, который сейчас сильно пострадал от землетрясения, а его галерея осталась практически целой. Еще один случай, о котором я хотел бы расспросить, это когда у вас посреди моря заглох мотор. Это было 2 года назад. Мы шли вдвоем с женой. Весь путь в один конец был потрясающим. Мы дошли до залива Гёкова. Там Шхеры. Залив прикрыт вытянутыми островами от основного моря. Там всегда штиль. Это место паломничества яхтсменов. Туда мы дошли отлично. У меня нет смущений или опаски перед ночными переходами. Это благодаря профессии, потому что основное время моего полета — ночные полеты, около 9000 часов. Я ночь не боюсь. Яхта оборудована картплоттером, дополнительными навигационными средствами. Мы туда пришли ночью. Зашвартовались у ресторанчика, провели там какое-то время. И уже на обратном пути, через несколько дней, при заходе в Анатолийский залив, это случилось. Мы обогнули мыс и прошли буквально 10 миль, как вдруг в моторном отсеке раздался звук, который можно ассоциировать только с разрушением. Металлический стук, словно молоток бьет по наковальне. Я заглушил мотор, поднял кожух, но там ничего не было видно. Попробовал его еще раз запустить, но стук продолжался. Мотор схватывал, а потом по электронике отключался. Тут я определил, что звук идет из редуктора, а редуктор — это то же самое, что коробка передач в машине. Без редуктора лодка не поплывет. Эту ситуацию надо было обдумать, и, как назло, начался полный штиль. Ряби даже не видно, вода в море, как в бассейне. Поднимать паруса нет никакого смысла. Тут еще одна неприятность. В этот день, ближе к вечеру, ожидается сильнейший шторм. Ветер, по прогнозу, достигнет 20-25 метров в секунду. Будет нагоняться волна, и тогда уж мы точно познаем все прелести штормовой яхтенной жизни. «Можно дождаться этого ветра и идти под зарифленными парусами», — искушая судьбу. «Но, во-первых, до нашей марины порядка 70 миль, и при такой жуткой погоде в этом мало радости». Я раздумывал, что еще можно сделать. На счастье, по сотовой связи откликнулся мой товарищ, который тоже швартуется в Алании, в марине. У него там яхтенная школа. «Это Валера, очень мощный и опытный яхтсмен, ты его знаешь». Сквозь шум помех он ответил. Оказалось, он со своей группой курсантов в Кемере, в 40-50 милях от точки, где находились мы. Я объяснил ему ситуацию, а у него очень большая лодка, 50 футов. Я потому к нему и обратился. Лодка большая, он сможет взять нас на буксир. «Так, Володя, не волнуйся, давай координаты. К 8 вечера за тобой приду», — сказал он. «Представляешь, какая удача». «Валера, хорошо, буду тебя ждать». «Никого больше не вызывай», — сказал он мне. Мы перекрестились. Было около 10 часов утра. Сидим. Над головой тент, у нас второй завтрак, включена радиостанция, я не обращал на нее внимания. Но тут пошел разговор на повышенных тонах. Прислушавшись, узнал, что случилось очередное обострение в отношениях между Турцией и Грецией. Греки выгоняли из своих территориальных вод, а турки из своих. Все это было в эфире. Не могу сказать, что не заволновался. В 11:30 вижу, как появился один сторожевой турецкий корабль на удалении 3 миль от нас. С другой стороны появился второй. Второй встал на дежурство. В 15:00 я увидел двухмоторный самолет, похожий на наш Ан-8. Он летел вдоль берега, потом повернул и взял курс на нас, на нашу лодку, только со снижением. Ты понимаешь? Я сказал супруге спрятаться под тент, как будто нас нет, и сам тоже спрятался. Он прошел над нами на высоте 50 метров и отвалил в сторону берега. Через час примерно опять самолет полетел с берега, курсом на нас, снизился и прошел над нами. Нас никто на буксир не брал, в нас не стрелял, но ситуация была напряженной, и я это хорошо прочувствовал. К 8 часам начало смеркаться. Я встал на боевое дежурство, взяв бинокль, стал осматривать акваторию. На берегу засветились огоньки, появилась дымка. Рыбаки начали выходить, у них тоже навигационные огни. Но не было на ожидаемом азимуте Валериной яхты. Я уже подготовил фонари, чтобы себя обозначить. Примерно через 15 минут понял, что он идет. На топе яхты горел навигационный огонь. Я начал сигналить фонарем. Он мне стал отвечать. И я понял, что мы спасены. Ну а дальше все было как в кино. Валера подошел, у него на борту целая группа курсантов. Мы не могли встать борт в борт, чтобы не сцепиться краспицами. Он дал соответствующие инструкции по радио. У меня это был первый опыт хождения на буксире. Закрепились канатами, перекрестились и пошли. Сколько вы шли? Все не так просто было. Мы пошли в Кемер, но на полпути Валера принял решение идти в Анталию. В итоге в Анталии оказались в 5 утра, а шторма все не было. Появился легкий ветерок, волна небольшая. Зашли в марину, там есть небольшая бухточка. Расцепились, вызвали буксир из марины, и он нас довел до стоянки. Только мы туда встали, едва я накинул швартовы, задуло так, что ванты завыли. А бухта при этом прикрыта, вот такая сила ветра. Валера шел за мной. Как он зашвартовался к понтону, я даже представить себе не могу.